Эпилог. Женя. 2 года спустя. Тихонько юркнув в квартиру, я закрыла за собой дверь и прокралась на кухню. В нашей с Володей совместной жизни было немало счастливых моментов, но самыми яркими были 2, а теперь появился еще и 3-й. Часто вспоминала, как он делал мне предложение во 2-й раз. Я сидела на работе в общем зале, делая вид, что внимательно слушаю начальницу, а сама пыталась незаметно подремать, потому что мне всю ночь не давали спать. И только я задремала, как на улице громко заиграла знакомая мелодия, привлекая всеобщее внимание. Обернувшись к окну, я не поверила своим глазам. Там, за окном, на подъемной вышке, опустившись на одно колено, стоял Владимир с огромным букетом красных и белых роз в руке. Он улыбался так широко и открыто, а я словно приросла к стулу. Да только коллеги, которым поскорее хотелось увидеть развязку, и со стула меня подняли, и окно открыли, и меня к нему пропихнули. «Володя!» — шепнула, а слезы сами полились по щекам. «Ты выйдешь за меня?» Он достал из куртки коробочку и открыл ее, демонстрируя кольцо. Почти такое же, которое я до сих пор носила на цепочке. Только больше. «Да». И даже закивала, точно уверенная в своем ответе. Работа в этот день остановилась, но даже Екатерина Александровна не ворчала. Тем более, что выходной Володя дал всем. 2-м прекрасным событием была наша свадьба. В ЗАГС мы поехали только вдвоем, а вот в ресторан собрались все и даже те, кого не приглашали. Нам надарили кучу подарков, которую потом ребята Павла Егоровича в сохранности доставили к нам домой. Но с этого грандиозного мероприятия мы сбежали. Мне ни с кем не хотелось делить Володю в этот день, а он был только рад. Собственно, прямиком из ресторана мы отправились в аэропорт, откуда самолет унес нас в Париж, в котором я с детства мечтала побывать. Это была лучшая неделя в моей жизни, где мы с Владимиром принадлежали только друг другу. Возвращаться не хотелось, но и его, и меня ждала работа. С должности помощника главного редактора я, кстати, уволилась по собственному желанию. А точнее, написала заявление о переводе на должность журналиста. Правда, работала я дистанционно, дома, потому что Володя не хотел, чтобы мы совсем перестали видеться. Все-таки есть плюсы в том, что я жена владельца женских грез. Достав из пакета сюрприз, я пошла в кабинет к Володе, очень надеясь, что этот момент тоже войдет в нашу копилку самых счастливых. Он разговаривал с кем-то по телефону, когда я подкралась к нему и положила перед ним на стол белые пинетки. Он даже речь свою оборвал, неверяще глядя то на них, то на меня. Словно в замедленной съемке видела, как на его лице появляется широкая счастливая улыбка. Молниеносно схватив на руки, мужчина закружил меня по кабинету, порывисто покрывая поцелуями мое лицо. А опустив, встал на колени передо мной и, будто сумасшедший, начал целовать еще совсем плоский живот. Именно ради таких моментов и стоит жить. Да, у Володи ужасный характер, и мы не всегда ладим. Бывает, что ругаемся, но это мелочи, потому что миримся уже 5 минут. Сама подхожу, если виновата, обнимая себя его руками, но чаще он. Его уже не исправишь, слишком взрослый. Но именно этого мужчину я люблю со всеми его недостатками и достоинствами. Конечно, он пытается контролировать мою жизнь, и я в чем-то иду ему на уступки, потому что понимаю, что он переживает за меня. До сих пор помню его безумный взгляд тогда, в ветхом доме. Увидев меня всю в крови, он еще долго отходил морально от той картины. Достал всех врачей в больнице, переживая, что я могу умереть. Наверное, я бы вела себя так же. Каждый новый день он учится идти на уступки, хотя ему это удается с большим трудом. А большего и не надо, лишь бы вместе, лишь бы рядом до конца наших дней. «Знаешь, в какой момент я поняла, что я тебя люблю?» — прошептала приглушенно, лежа у него на груди, а из глаз выскользнули слезы счастья. «Когда?» — спросил Володя, заинтересовавшись. «Когда ты приволок ко мне домой Аристарха и соврал, что нашел его на улице. Тебе тогда было 19. Мама, правда, не разрешила его оставить, поэтому я перевезла его к бабушке». «С чего ты взяла, что я соврал?» — улыбнулся Володя. Он был породистым и стоил не 3 копейки. Раскусила. А хочешь знать, когда я понял, что люблю тебя? Конечно. Я даже выпрямилась, посмотрев ему в глаза. На день раньше. Ты врешь! Шутливо ударила я его ладонью по груди. Нет. Помнишь, я тогда зашел к тебе домой, чтобы Ритку забрать. А ты лежала в постели, такая больная и несчастная. Мне было 14, и я болела ветрянкой. Проворчала я, прячусь у него на груди. Да, такая маленькая, такая красивая. Ну и смешная, конечно, в розовых пятнах. Мне так сильно хотелось сделать для тебя хоть что-нибудь, чтобы ты улыбнулась. Чтобы тебе стало легче. Поэтому я и купил тебе кота. Я улыбалась сквозь слезы. Володя, а поцелуй меня завтра. Кое-как смогла произнести, а голос срывался. Всегда. Тихо ответил он, прижимая меня еще крепче. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру